Глава 24. Итог. Дмитрий Воскресенский. Я, не церемонясь, разорвал конверт и достал результаты теста на материнство. Они уже несколько дней лежали у меня на столе, но я никак не мог найти время и желание знакомиться. А сейчас в самолете у меня просто не было иного выхода, чем наконец-то удостовериться, что все в порядке, и поставить точку на этом вопросе. Прошелся взглядом по ровным строчкам, выискивая самое важное среди медицинских терминов и... Знаете, сказку про трех поросят, ниф-ниф и нуф-нуф, построили себе дома из соломы и прутьев, которые развалились от дуновения волка, пока наф-наф сооружал из камня и глины. Я думал, что как наф-наф строю по камешкам свою жизнь, и ничто не сможет ее расшатать, но вдруг... осознал, что цеплялся за солому и ветки, а не фундамент. Вика – забавная и наивная девочка, стажерка, дочь тех, кого я желаю уничтожить. Растоптать так же, как они когда-то мою семью. Охренеть просто. Бумаги сразу же полетели на пол, а я, не сумев удержать эмоции под контролем, со всей дури залетел кулаком в спинку кресла. Боль в костяшках не принесла успокоения, а лишь... сильнее затуманило разум, или я сейчас выпью, или что-то случится. Черт. Я ведь и тест сделал только потому, что люблю точность во всем и даже не мог представить, что он окажется положительным. А сейчас все это кажется мне пугающе странным и не поддающимся дальнейшим расчетам. Почему? От этого вопроса стало душно. Ослабил галстук, пытаясь припомнить хоть один случай, когда планы заходили в тупик. Ведь не было ни разу, чтобы не сумел выкрутиться. Из любого дерьма можно вылезти и сделать по-своему. Тогда почему? Сейчас я почти уверен, что план мести провален. Вика – дочь Калининых. От этого факта я начинаю тонуть в противоречиях. Ведь если продолжу в том же духе... Стакан виски. Сделал заказ, проходивший мимо бортпроводницы, но уже после поморщился, как от зубной боли. Нельзя потакать временным желанием. Ударить алкоголем по нервам значит позволить себе расслабиться, а сейчас расслабление — это последнее, что мне нужно. До боли сжал переносицу, пытаясь сосредоточиться на ситуации. Бросил взгляд на бумаги, валяющиеся на полу, и снова подумал о Вике. Вспомнив, как жаль ей было Настю. Стакан с крепким напитком поставили на столик перед глазами. «Унесите!» — зло выдавил я. Девушка испуганно дернулась, отчего несколько капель упали на пол. Это вызвало глухое раздражение, заворчавшее внутри голодным зверем, но я молча посмотрел в иллюминатор, сдерживая порыв отчитать хоть кого-нибудь. В этот же момент на смартфон пришло сообщение. Последнее, чего хотелось думать о работе, но я все же взял телефон в руки и открыл СМС. В нем черным по белому было написано всего два слова, от которых зашевелились волосы на загривке. Аделия сбежала. Виктория Солдатова. Я почти не чувствовала ног, но упорно шла вперед по потрескавшемуся от времени асфальту. Да, в моей глуши дороги прокладывались, наверное, раз в 20 лет. Иначе как можно объяснить глубокие ямы, в которые я успела пару раз нырнуть кроссовком? Где-то вдалеке звонко пели птицы, шумели листья деревьев, потревоженные теплым ветром, а я все шла к селу, погруженная в мрачные мысли, и надеялась дойти хотя бы к закату. Ночевать в поле или еще хуже, в лесу я не хотела. Как назло, я не встретила ни одну машину, едущую в нужную мне сторону. Все плохо, очень. Потому что отец мог протрезветь и послать за мной, например, своего друга, того самого, который вечером намекал о не самом приличном. О таком развитии событий я старалась не думать, но теперь, когда она делала столько ошибок, я не могла не рассмотреть ситуацию со всех сторон. У меня больше нет права на ошибки. Я их все израсходовала давно. Наверное, еще с рождения. Мелькнула в голове, но я отогнала ее, как назойливую мошку. О том, что рассказал мне Анатолий Павлович, я подумаю потом, например, когда доберусь до села и устроюсь у кого-нибудь на ночь. Нормально поспать вчера мне не удалось, я только закрыла глаза, попросив пожилую пару разбудить меня на рассвете, как пришлось просыпаться. Надо было скорее уходить. Еще очень хотелось есть. Перед дорогой Анна Витальевна накормила меня, но время уже близилось к обеду, а я не давала себе передышки, затрачивая все больше сил и энергии. Вдохнула чистый воздух с ароматом разнотравья, прикрыв глаза и подставив лицо солнечным лучам, а когда открыла — машина. Большой, черный внедорожник с бешеной скоростью приближался в мою сторону, поднимая густые клубы пыли. Я отскочила в сторону, поближе к полю, понимая, что все равно стою довольно далеко от проезжей части, но просто откуда взяться в этой богом забытой местности, где поблизости нет никаких курортов и достопримечательностей, дорогому автомобилю премиум-класса? Я не удивлюсь, если стоимость внедорожника окажется больше цены за всю нашу деревню. Неужели я невольно сделала еще несколько шагов назад, сама того не замечая, и при этом не отводила взгляд от машины, которая резко остановилась, отчего раздался противный скрип шин. А вся дорожная пыль на миг заволокла авто. Однако даже она не помешала мне увидеть, как открылась дверь, выпуская из кожаного салона одетого, впрочем, как всегда, с иголочки мужчину. Очень знакомого мужчину. Бежать не имело смысла. Воскресенский поймает. Хотя я и движения сейчас не могла сделать. Ноги будто намертво приросли к земле и заледенели. Оставалось только смотреть, как он плавно, шаг за шагом, приближается ко мне. Нет, не хочу! Как же сильно именно в этот момент я не хотела его видеть. У меня просто нет сил сопротивляться ему. Я смертельно устала. Нет. То ли простонала, то ли прошептала я. Ты в порядке? Словно бы и не услышал мое слово, начал Дмитрий, сухо, безэмоционально разглядывая меня так, как дети смотрят на игрушку, которую потеряли, но нашли через год под диваном, анализируя на предмет поломок. Нет, нет, нет. Я покачала головой, я не в порядке. У меня внутри все же что-то сломалось с громким, оглушающим только меня треском. Где болит? Что случилось, черт побери? С него слетела маска холодного равнодушия, открывая его истинное состояние. Мужчина был зол, не даже в ярости. И какого... «Что ты делаешь одна посреди дороги?» Воскресенский схватил одной рукой за кисть, чтобы не убежала, а другой принялся лихорадочно меня исследовать совершенно зря. Вряд ли можно на ощупь найти раны, которые находятся в сердце. «Вика, твою мать, не молчи!» — рыкнул он. Кажется, я дошла до предела, потому что в следующую секунду меня поглотила тьма. Я бы точно упала, если бы он меня не удерживал. Я лежала на чем-то очень мягком, а еще мне было невыносимо жарко. Такое ощущение, что на мне либо пуховик, либо меня укутали сразу в 10 пледов, и я резко открыла глаза, но тут же зажмурилась. Спальня Воскресенского и пуховик с пледом. Его объятия, черт. Превозмогая головную боль, вытащила сначала одну ногу из-под одеяла из захвата Димы, а затем и вторую, чтобы потом выбраться самой. Не получилось. Мужчина спал слишком чутко, потому легко проснулся и моментально сел. Воспользовавшись этим, я поднялась и снова забралась под одеяло. В нижнем белье разгуливать по дому мне совершенно не хотелось. «Вика, ты в порядке?» Хриплым после сна голосом спросил Воскресенский. «Где моя одежда?» Перебила его я. «Вика, нам надо поговорить». Как-то устало произнес он, потерев переносицу. Мне же хотелось одного — смыть с себя вчерашний день и оказаться подальше от него, ото всех. Где моя одежда? Терпеливо повторила, сминая пальцами наволочку. Послушай. И я просто не выдержала. Я просто уже не могла молчать и держать все в себе. Вскочила, наплевав на наготу, и с усмешкой поинтересовалась. Что послушать? Очередное обещание сдать меня полиции и засудить? «Да пожалуйста! Я могу сама хоть сейчас позвонить!» Воскресенский сжал челюсти, отчего заострились скулы, и промолчал. А я молчать уже не собиралась, не могла, ни сегодня, и уже не в этой жизни. «Что еще мне послушать? Ты только скажи! Я за время нашего знакомства отлично научилась слушать и раздеваться!» Последнее слово обожгло язык горечью. «Во-первых, раздеваться ты так и не научилась, Вика!» Зло произнес Воскресенский, сдавив ладонью собственное колено. «Во-вторых, нам действительно есть что обсудить. Тебе нужно успокоиться». «Успокоиться? Мне надо успокоиться? Об этом легко говорить, да. Но не тебя обманывали больше 20 лет. Не тебя заставили подписать чертовы контракты. И не тобой воспользовались как вещью». Я судорожно вздохнула, ставший вязким воздух, и выдохнула, чтобы удержать слезы. «Если это все отбросить, то мне действительно стоит успокоиться». Из всего мною сказанного он вычленил только одно, о чем и спросил с таким видом, будто собирался расколоть весь мир надвое. «Ты знаешь про родителей? Откуда?» И не было в голосе уже ни усталости, ни злости, а во взгляде застыл лед. Но он так легко меняет маски, что не имеет смысла пытаться его разгадать. «Зачем? Лжи в моей жизни и так достаточно». «О! И ты уже в курсе? Оттуда же, откуда узнала, что Леша Калинин такой же жестоко обманутый, как и я? Он настоящий сын моих родителей, точнее, тех людей, что меня вырастили». Я не выдержала и сдернула с постели одеяло, чтобы укрыться. А затем решилась спросить, «Зачем я тебе? Какой твой следующий ход?» Воскресенский протянул руку и взял меня за запястье. «Послушай меня внимательно, мышка». Заглянул в мои глаза и достаточно спокойно продолжил. «Все, что связано с тобой и твоими родителями, оно не касается нас лично». «Нас лично?» – прошипела я, пытаясь вырваться. У меня было такое ощущение, что его пальцы оставляют обжигающий след на запястье, печать собственности, чтобы затем отравой проникнуть мне под кожу. «Интересно ты заговорил. И отпусти». «Не отпущу, Вика». Жал чуть крепче, увереннее. «И да, заговорил интересней, потому что для того есть причины. Глупо было полагать, что после всего, что я сделал, так просто отпущу». Замолк на миг, выдохнул и погладил большим пальцем выпирающую косточку на кисти. «Я много думал за последние сутки, никаких ходов не будет. Ты мне нравишься». Я еле удержалась, чтобы не рассмеяться ему в лицо. Просто не факт, что мой хохот не перешел бы в слезы. Я уже и так держалась из последних сил. Нравлюсь? Интересно, что ему больше всего нравится во мне? Точнее, как я ему нравлюсь? Быть может, на рабочем столе? О, еще я, наверное, прекрасно ему нравилась в примерочной. Или же на кухонном островке, или... Смешно, до слез, горьких, ничего не имеющих общего с радостью. «Ты же привык решать все проблемы договорами?» Нашлась я и предложила. «Давай подпишем новый договор. На секс был, на детей тоже. Но чувства, Дима, на чувства не было». «Вика». «Что, Вика? Больше не Аделя и не мышка?» «Я был неправ». Серьезно смотрит в мои глаза Воскресенский. «Неправ?» Усмехнулась. «Ничуть не весело. Мне было так больно, Дима, так больно, что хочется... вырвать сердце с мясом!» «Прости!» Хрипло выдавил он и за всю ту же многострадальную конечность потянул на себя. «Прости, я сделаю все, что хочешь». «Разве я спрашивал, что ты хочешь?» В голове набатом звучали еще те же слова. Выдергиваю руку из более мягкого захвата. «Мне больно и горько, и я прошу, отпусти меня. Я помню про чертов контракт, но сейчас отпусти. Дай мне выдохнуть. Дай мне то, о чем я мечтаю. Я мечтаю о свободной жизни». «Я не могу. Этого я не могу дать». Он покачал головой. «Именно», кивнула я. «Но то, что ты можешь, мне не нужно». Воскресенский молчал с минуту, а я все ждала ответа. Хоть какого-нибудь. «Выдохнуть», задумчиво протянул он и кивнул своим мыслям. «Я дам тебе выдохнуть, мышка. Собирайся». Я на миг растерялась. Собираться? Куда? Зачем? Последний вопрос я и озвучила. «Зачем? Давай я просто уйду. Я даже купленные тобой вещи не возьму. Просто уйду». Его взгляд полоснул, как острой бритвой по венам. И вроде ничего такого, но я уже знала, что он ответит. «Куда уйдешь? Я уже сказал, что не собираюсь отпускать. Вика, просто возьми вещи». Усмехнулся, будто самому неприятному. которые я тебе купил. Сложи их в сумку и жди меня. Я дам тебе время, но не свободу. Ухватиться за соломинку или же утонуть в реальности, которая вдруг настроилась против меня. Взять паузу, успокоиться и придумать новый план или рубить сгоряча. Мой выбор оказался очевиден. Хорошо, куда ты меня отвезешь? Туда, где тебе будет спокойно и безопасно, мышка. Воскресенский поднялся с кровати и подхватил со стула свои штаны, бросив при этом на меня все тот же задумчивый взгляд. Как ты себя чувствуешь? Отвратительно. Честно призналась я. А спокойно и безопасно мне там, где никого из знакомых не будет. За парочку сотен километров. Он не ответил. Улыбнулся невесело, но на этом, по всей видимости, разговор был окончен.